Да, я слушаю вас, алло. Святослав Викторович, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Как ваше ничего? Среднее, между плохо и очень. Почему так? Что случилось? Да ничего хорошего, просто так. Просто так? Что, нет новогоднего настроения? Заебали, блядь, звонками. Ну мы ж переживаем за вас, как вы там себя чувствуете, поэтому и звоним. Иногда ничего, даже очень даже ничего. Как вы отмечаете уже? Да нет, Господь с вами, я в эти праздники опять стараюсь не пить. Трудовые будни, праздники для нас. А, ну да, как понимаю, понимаю. По вашей профессиональной деятельности это праздники получается. Да. Как отмечать-то будете? Да никак, пойду на Васильевский спуск. Ну это вы подходили, а дома там салатики крошить там и все прочее. Нет, ну будем сидеть так что-то, телевизор этот глазеть. Ужин будет какой-то такой необычный, но без алкоголя. У меня, слава богу, моя дама сердца не пьет совсем, мне замечательно. Вот даже как вам повезло. Да, что ты, повезет иногда на старости лет. Да. Бывает, бывает. Соседи будете звать в гости? Ну, так, может быть, придем, так сказать, поздороваемся, поздравим друг друга. Так, у нас хорошие, теплые отношения с соседями. Ну, мы знаем, с Александром особенно. Да. Как там, салюты, будете фейерверки покупать или боитесь? Да тут без нас чудаков хватит, будут там всякие петарды, ракеты запускать. Ну, это хорошо, хорошо. Светлана Игоревна, с наступающим вас. Больше взаимно, вас... взаимно. Здоровья, удачи вам. Здоровья. Чтобы у вас все было хорошо в жизни. Да. И всего самого доброго. Спасибо, счастливо. До свидания.